Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучит заключительная шестая часть записи, составленная по книге «Операция Аука». Группа «Аука», в которой очутились миссионерки, не была многочисленной. Всего около 60 душ. Они имели между собой тесную связь, хотя и не было заметно, чтобы кто-нибудь возглавлял ее или пользовался особым авторитетом. Главной единицей такой организации являлась семья. Муж является главой семьи. И по словам Даумы, мужья не бьют своих жен, хотя те иногда и не считают себя обязанными повиноваться им. Особенно строгой дисциплины в семьях незаметно, хотя иногда детей крепко наказывают, постигав их колючими ветками. Такое наказание обычно постигает детей за леность при работе на полях. Эти ветки с мелкими колючками, щедро применяемые по всему телу, не исключая и лица, оставляют заметные следы. Но боль бывает продолжительной и весьма жгучей, подобно нашей крапиве. Наказание заключается не в силе удара, а в жгучести колючек. Другие случаи неповиновения обычно остаются безнаказанными. Пожилые женщины заставляют молодых работать, но те не всегда повинуются им. Иногда пожилые женщины привлекали к работе и Бетти вместе с другими молодыми женщинами, не особенно считаясь тем, что она белая. В повседневной жизни Аука не было заметно особого проявления любви ни к женам, ни к детям, как это бывает у цивилизованных народов. Однако Бетти говорила, что она видела одну мать плачущей, когда та рассказывала ей о страданиях своего сына, укушенного змеей, хотя сын и выздоровел от этого укуса. Другая мать плакала всякий раз, когда упоминалось о смерти ее дочери, хотя это было уже давно, задолго до прибытия миссионерок. Возможно, что выражение их печали носит несколько иной характер, чем у цивилизованных людей. Дети Аука, как и все другие дети, любят играть. Одним из наиболее любимых занятий является метание копий. В этом дети соперничают друг с другом. Очень часто, заметив какой-либо предмет, плывущий по реке, они вступают в состязание, кто первый попадет в него. Все это, конечно, служит к развитию способности быть метким стрелком как в метании копья, так и в стрельбе из воздушного ружья. Из воздушных трубок они стреляют маленьких птиц, но не пользуясь ядовитыми стрелами. Если им удастся подстрелить птичку, не причинив ей особенного вреда, они стараются приучить ее и проводят много времени в ловле разных насекомых и букашек для ее кормления. Они также строят для птичек домики и прикрепляют их высоко на деревьях, чтобы мелкие всевозможные хищники, в изобилии бегающие и ползающие по земле, не смогли достать их, а также и потому, чтобы птички имели некоторую защиту от проливных тропических дождей. Маленькая дочка Бетти скоро поладила с детьми и играла с ними, и незнание языка не составляло для нее особых трудностей, так как несложный язык быстро усваивается детьми. Она очень скоро научилась от детей Аука разводить огонь, перочинным ножом вырезать из дерева разные мелкие вещи, чему, конечно, ее никогда не научили бы дома. В джунглях она мало чем отличалась от детей Аука. Проводила с ними целые дни на речке, купаясь, ловя рыбу или делая маленькие воздушные ружья и копья. Дети Аука приняли ее в свою среду без малейшего возражения. Подобно тому, как в других странах женщинами уделяется много времени на шитье и вязание, так и женщины Аука большую часть своего времени проводят за изготовлением ручным примитивным способом грубых ниток из дикого хлопка или из листьев пальмы, скручивая их и делая из них гамаки, а также рыболовные сети. Приготовление ниток для крепкого гамака занимает не меньше года. Поэтому с гамаками обходятся очень бережно. Любимым времяпровождением среди Аука было сидеть внутри хижины и вспоминать те или иные случаи на охоте, когда копьем удавалось им ранить то или иное животное. Обо всем рассказывалось с малейшими подробностями от начала до самого конца, пока не удавалось им убить животное и иногда безо всякой надобности. На вопрос «Зачем вы убили его?» ответ был один: «Иначе оно убило бы нас». Они знали один закон – око за око и зуб за зуб. Им чужд был закон любви и милосердия, в познании которых они нуждались. Миссионерка пишет: «Я нашла, что Аука очень разумные люди, и то, что для них необходимо, они знают очень хорошо. С книгой природы они знакомы во всех ее мелочах. С их точки зрения мы выглядим малоспособными находить дорогу в джунглях по малозаметным признакам, которые для них ясны, как день. Они находят следы там, где я не вижу никаких. Мое образование было малопригодным для жизни в джунглях, и я чувствовала себя беспомощной и невежественной там, где для Аука было все совершенно ясным и понятным. Мне стало понятным, что знание и мудрость только тогда ценны, когда они имеют непосредственное соприкосновение с тем миром, среди которого мы живем. В джунглях их мудрость и знания превосходили мое. В джунглях я чувствовала себя невежественным дикарем, а они были как бы просвещенными людьми». Наблюдая жизнь Аука, миссионеры видели много любопытного. Например, их способность спать как будто по заказу. Стоило огню несколько затухнуть, как кто-либо из Аука уже вставал и подбрасывал топливо. Когда некоторые из них уходили на охоту, на остальных это не производило никакого действия, и они продолжали спать. Не так было с миссионерками. Постоянное подбрасывание дров, костер и ходьба по хижине мешали им уснуть в течение всей ночи, и они не получали необходимого отдыха. Бетти рассказывает, что однажды ночью она плохо спала и, взглянув на костер, вблизи которого спала ее дочь, увидела нечто похожее на свернутую в кружок веревку. Когда она спустилась с гамака, чтобы посмотреть поближе, кружок развернулся и исчез в темноте. Это была змея, которая приползла к огню погреться и устроилась рядом с крепко спавшей девочкой. Жизнь среди Аука не была безопасной и по другой причине. Дальше по течению реки жило более многочисленное племя Аука, с которым данное племя было во вражде, и убийства были нередки. Эти две группы одного и того же племени были смертельными врагами. «Они все убийцы», — говорили Аука миссионеркам о другой группе. Если кто попадется к ним в руки, они отрубают тому человеку руки, ноги и голову. Они ужасные люди. Мы убиваем их только потому, что они убивают нас. Поэтому днем и ночью можно было ожидать нападения противника. Враг мог напасть в любое подходящее для него время. Возможно, что по этой причине часть Аука не ложилась спать, а стояла или бродила вокруг своего селения, чутко прислушиваясь к каждому подозрительному звуку или шороху ночи. Миссионеры чувствовали эту открытую опасность и думали о том времени, когда обе группы примирятся у ног Спасителя. В своих молитвах они всегда упоминали и другую группу. Благодаря влиянию миссионерок, Аука, среди которых они жили, прекратили практику бессмысленных убийств. Но о той и другой группе слышно было, что они продолжают нападать на каждого, случайно попавшего на их территорию. Убийство все еще являлось их занятием. Рахиль и Бетти все свое время проводили в изучении языка. Конечно, это не была классная комната, где они спрашивали, а им бы отвечали и объясняли. День проходил в том, что они чутко прислушивались к разговору Аука между собой и старались уловить какое-либо новое слово, новое произношение. Причем все это заносили в свои записные книжки, с которыми никогда не расставались. Изучать язык и понимать его, когда говорят «аука», было делом нелегким, и усложнялось оно еще тем, что аука не признавали того, что другие не понимают их. В таких случаях они говорили: «А, они просто глухие!» Причину непонимания они приписывали глухоте. Миссионерки не могли найти в их языке слово «понимать». Они заменяли его словом «слышать». Они даже посоветовали Бетти обрезать свои длинные волосы, закрывавшие ее уши, и тогда, по их мнению, она будет понимать их лучше. Хотя Бетти и не согласилась на это, однако пошла на уступки. Стянула волосы ближе к макушке на голове, чтобы уши были открыты, и дала им понять, что дело не в этом только. Постепенно Аука убедились, что дело не в глухоте, когда их просили повторить одно и то же слово несколько раз. Некоторые из них даже стали помогать ей и знакомили с каким-либо словом и выражали свое удовольствие словами: «Теперь мы видим, что вы слышите нас хорошо». Такая практика была большой помощью для миссионерок. Аука, подобно многим индейским племенам, говорят очень негромко и считают, что белые люди не говорят, а кричат. По-видимому, жизнь в джунглях, где много врагов, выработала в людях необходимость говорить как можно тише, особенно при охоте на разную дичь. По мере того, как знание языка у Рахили увеличивалось, она стала делать попытки разъяснить Аука истины Слова Божия. Но эта задача была нелегкая. Что вы можете рассказать людям, никогда не видавшим овец, о добром пастыре? Когда Даума в первый раз увидела лошадь, она чуть было не упала в обморок, потому что она никогда не видела таких больших животных. Животных, живущих в джунглях, она знала и знала, что их надо бояться. Рахиль заметила также, что Даума говорила намного медленнее, чем Аука. Причиной тому, вероятно, было ее долгое отсутствие из племени. То, что говорили другие люди, нелегко было уловить. Бетти поражалась способности своей маленькой дочери, которая быстро улавливала язык Аука во время игры с детьми. Время шло, и девочка, совершенствуясь в языке, стала исправлять неправильное произношение своей матери. Острый детский слух девочки улавливал еле заметные интонации языка, которых Бетти не замечала и не слышала, хотя и старалась научиться правильному произношению. Даума была бесценной помощью в изучении языка, в особенности, когда миссионерки стали знакомить индейцев с содержанием и смыслом Священного Писания. Она находила подходящие примеры в жизни Аука, в особенности для изъяснения тех или иных мест Писания, для которых в языке Аука не находилось подходящих слов, о которых Аука не имели ни малейшего представления. И язык, и образ мышления у Аука был свой, особенный. И Даума быстро улавливала то, что им было непонятно. Она с большим терпением старалась объяснить непонятное для своих соплеменников, умело используя и стиль языка, и особенности мышления Аука для выражения своих мыслей, повторяя снова и снова, пока, наконец, Аука не скажут: «Теперь мы слышим, то есть понимаем». Она объяснила им, что время измеряется неделями, и что один день в неделе должен быть посвящен Богу. Она научила их закрывать глаза и склонять голову во время молитвы, подбирая подходящее выражение вроде «сейчас мы будем спать», то есть «закроем глаза». И в это время она произносила продолжительную молитву, в то же время следя за слушателями, выполняют ли они ее указания и следуют ли ее примеру. Но часто случалось так, что слушатели занимались тем же самым, то есть следили друг за другом. Вскоре несколько гимнов было переведено на язык Аука, чтобы могли они петь их на воскресных собраниях. Но и здесь оказались трудности. Аука пели свои песни всего в пределах 4 нот вместо 8. Постепенно, шаг за шагом, в самых примитивных, первобытных условиях Аука начали собираться и выполнять краткие религиозные служения. Главная роль в разъяснении библейских повествований выпала на долю Даумы, которой приходилось делать их понятными на языке Аука. Заметно было, что она обладала хорошей памятью, довольно верно передавала места из Писания и их значения, которые она прежде учила. Живя в течение целого ряда лет вместе с Рахилью, Даума явилась драгоценным посланником Божьим для своего племени, и многие труды и молитвы Рахили за нее оказались не напрасными. Даума рассказывала своим единоплеменникам о возможности новой жизни во Христе, которую она сама испытала, и что в действительности это было чудом Божьим в ее личной жизни. Субботнее утро перед Пасхой в 1965 году было светлым и прекрасным. 9 лет прошло с тех пор, как людьми из племени Аука были убиты 5 миссионеров. 14-летний Стив Сайнт был разбужен своим ручным попугаем, который упрямо требовал: «Дай орехи! Дай орехи! Дай, дай, дай!» Стив проснулся в непривычной подвесной кровати в чужом доме и сразу не мог понять, где он находится. Но потом он вспомнил. Вчера вечером со своей сестрой Катей они приземлились на маленькой полосе в джунглях, недалеко от Тивайна. Они прилетели с тетей Рахилью Сайнт и другой миссионеркой, чтобы раздать первые экземпляры Евангелия от Марка на языке Аука. «Дай орехи! Дай орехи!» Не отставал попугай. Стив вздохнул. Иногда он спрашивал себя, Зачем он повсюду брал с собой этого попугая, который только и знал, что командовать? Но он знал, почему. Птица напоминала ему об отце, миссионере и пилоте Нейте Сайенте. Стив встал, пошел к своей сумке и проверил ее. Где-то у него были земляные орехи для этого настойчивого попугая. Но где? Вдруг птица замолчала. Стив обернулся и увидел перед собой молодого мужчину Аука. Он улыбался во весь рот и кормил попугая бананами. Стив встал, кивнул и поздоровался с ним. Аука тоже поздоровался с ним. Потом он снова стал показывать то на птицу, то на себя и говорил: «Птица моя! Птица моя!» Он бурно жестикулировал руками, а в конце распростер руки в стороны, как будто хотел полететь. Стив позвал тетю Рахиль. «Он все время говорит «птица моя» и что-то показывает знаками. Что он хочет сказать?» Рахиль коротко поговорила с молодым человеком на языке аука, а затем познакомила своего племянника с Невой и объяснила, что раньше, когда он был еще мальчиком, попугай принадлежал ему. Он посадил птицу в клетку и послал белым людям. Нева был так рад снова увидеть попугая, что он вновь и вновь благодарил Стива, что тот привез его с собой. Высокий, крепкий блондин Стив крепко пожал руку молодому аука. Они оба усердно жестикулировали, пытаясь объяснить, что попугай принадлежит им обоим. «Завтра у Невы особенно радостный день», – позднее объяснил Рахиль. «Он уже давно верующий и на Пасху принимает крещение. Мы все пойдем к реке Курарай. Крещение будет там. Я узнала об этом только вчера вечером. Надеюсь, что тебе будет не очень тяжело пойти на крещение». Стив нахмурил лоб. Он не был готов к этому. «Мне очень жаль», – сказала его тетя. «Я думала, мы будем здесь праздновать только праздник Пасхи, но пастор Кимо уже все распланировал». У Стива комок подступил к горлу. Река Курарай. Там был убит его отец. Он знал, что его тетя Рахиль и Элизабет Эллиот принесли им Евангелие, и многие из них покаялись. Он им тоже простил. Но посетить могилу отца... Это ему показалось почти невозможным. Теперь уже в Тивайна была не только живая церковь, но люди желали иметь Слово Божье на своем языке, чтобы читать самим. Первыми христианами из Аука стал Кимо. Теперь он уже был пастором в церкви Аука. Когда жители деревни пошли в пасхальное воскресенье на реку Курарай, их сопровождали Стив и Катя. Стив не только решил пойти с ними, но и принял еще и другое решение. Он уже давно принял Иисуса Христа в свое сердце, но еще не был крещен. Но когда он размышлял о прежних дикарях, которые своей жестокостью и войнами почти истребили себя, и которых Евангелие сохранило от вымирания, он совершенно по-новому ощутил любовь Божью. Он прошел через село, увидел семьи и маленький дом, который служил церковью и школой. Он слышал поющих детей и знал, что им не нужно больше бояться внезапных нападений. В деревне царил мир. Все это помогло Стиву понять то, что раньше никак не укладывалось в его голове. Почему его отец рисковал своей жизнью, чтобы принести Евангелие этим людям? С этим пониманием в его сердце пришло и глубокое прощение для этих людей, убивших человека, которого он очень любил. Он поехал сюда не только посмотреть Палм-Бич, но и молился с Катей о том, чтобы вместе с Аука принять крещение. Палм-Бич – узкая полоска песка вдоль реки Курарай в джунглях Эквадора. Группа людей молча вышла из тенистых джунглей на солнечный берег неглубокой реки. В это пасхальное утро в Палм-Бич были крещены 5 человек. Трое из них были Аука, Нева и двое молодых людей – Анкай и Инева. А двое других были дети Найтасаинта – Стив и Катя. Крещение проводил пастор Кимо, который 9 лет назад именно на этом месте помогал убивать миссионеров. После этого все пошли к могиле миссионеров под высоким деревом, и Кимо молился: «Господи, много лет назад, когда мы Тебя еще не знали, мы согрешили здесь. Теперь, когда мы поверили Тебе, мы встретимся с Тобой в небе». Как произошла трагедия на реке Курарай, выяснилось. Самым убедительным доказательством того, что Библия есть книга, дарованная Богом, служит тот факт, что она может изменять жизнь людей. Апостол Павел указывал на эту способность богодухновенного слова: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому грешнику». Во-первых, Иудею, потом и Елену, Римлянам 1:16. Слово Божье, день за днем терпеливо объясняемое на примитивном и бедном языке Аука, производило свое действие, смягчало сердца дикарей, подобно тому, как оно уже произвело перемену в сердце Даумы, удалив из него чувство мести. По мере того, как Аука слушали, и перемена, совершаемая сверхъестественной силой, происходила в их сердцах, они постепенно стали раскрывать историю трагического события, происшедшего на реке Курарай. Аука стали рассказывать об этом миссионеркам, которым очень хотелось знать все подробно. Но они не расспрашивали их, чтобы не вызвать в индейцах ложного подозрения, что миссионерки пришли к ним для того, чтобы отомстить им за смерть своих мужей. Настало такое время, когда в сердцах Аука произошла такая перемена, что они полюбили миссионерок и сами стали полностью доверять им, и уже без опасения могли рассказать им обо всем. Одним из главных руководителей группы индейцев, совершивших это убийство, был Аука по имени Гикита, признавшийся в том, что за свою жизнь он убил уже 12 человек. Он и рассказал со всеми подробностями эту печальную историю. Когда 5 миссионеров начали делать свои полеты над деревней Аука и сбрасывать для них подарки с аэроплана, в одноразовой жизни этого племени произошла большая перемена. Они уже с нетерпением стали ожидать появления маленького самолета над их деревней. Постепенно страх их исчезал. Они стали делить подарки между собою и, в свою очередь, старались сами сделать какой-либо подарок. Некоторые из них считали, что здесь есть какая-то связь с исчезновением Даумы, и появилась надежда, что Даума найдется. Один из Аука решил, что по спущенной веревке с аэроплана он взберется на аэроплан и полетит искать Дауму. Нужно сказать, что Аука ловки и сильны. Они лазят по деревьям, как обезьяны. Поэтому, когда аэроплан в следующий раз появился над деревней, молодой Аука ухватился за веревку, обвязал себя ею и приготовился было лезть в аэроплан. Однако пилот Нафанаил Саинт предвидел это и к концу веревки нарочно привязал слабую веревку. Когда веревка от тяжести тела сильно натянулась, слабая часть ее оборвалась, и обескураженный Аука остался на земле. Аука не могли не заметить их деятельности на берегу, и это было главной темой их разговоров вокруг костров. В разрешении вопроса, зачем прилетели сюда белые люди, мнения их расходились. Они издавна привыкли бояться белого человека, и даже подарки не могли избавить их от этого страха. Более того, среди них господствовало убеждение, что белые люди – людоеды. И это явилось главной причиной, побудившей их совершить убийство. Разговоры вокруг костров приняли резкий характер. Женщины говорили, что это хорошие люди, а Нанкеви настаивал, что они плохие и опасные люди, и что их следует уничтожить. Сейчас их, правда, всего 5 человек, но скоро к ним присоединятся другие. Они придут, заберут землю Аука, а людей съедят. Он так настойчиво и с такой ненавистью говорил об этом, что убедил некоторых из них, и те решили убить миссионеров. На следующий день рано утром они начали уже приготовлять свои копья для нападения, и чем более трудились над этим, тем более озлоблялись. Они проработали весь день в субботу и часть ночи, и к следующему утру были уже готовы. Затем Гекита рассказал, как было произведено нападение на стоянку миссионеров. Когда они внезапно напали на них, одного миссионера им удалось убить сразу. Когда миссионеры увидели, что один из них убит, они схватили ружья и начали стрелять в воздух. Они не стреляли в Аука. Но когда открылась стрельба, Аука испугались и убежали в джунгли. Гекита был опытным человеком в кровопролитии и снова собрал молодых Аука. Они скрывались среди деревьев на берегу и оттуда бросали свои копья и стрелы в миссионеров, не давая им отдыха, пока у тех не кончился запас патронов, и им нечем было пугать индейцев. После чего миссионеры отступили к реке, последнему напрасному убежищу. В это время, рассказывает Аука, произошло нечто из ряда вон выходящее. Пока продолжалось метание копий в живые цели в реке, и в некоторых местах вода уже покраснела от крови, один из миссионеров отделился от группы, побежал к аэроплану, открыл дверцу и влез в него. Из окошка в аэроплане он видел, что Аука продолжают избивать его товарищей, стоявших в реке. Тогда он снова открыл дверцу, вылез из аэроплана и весь облитый кровью пошел и присоединился к своим товарищам и умер вместе с ними. Аука рассказали также миссионеркам о том, что некоторые из их племени были весьма опечалены после того, как возвратившиеся сообщили им о своем злодеянии. Один молодой Аука даже не выдержал и заплакал. Позднее он пошел на берег реки и срубил то дерево, на котором был домик. Дерево упало поперек берега, чтобы аэроплан не мог спускаться и не привозил людей стать жертвой Аука. Каковы были переживания Бетти и Рахиль, когда они слушали эти рассказы из уст Аука, можно только предполагать. Теперь они знали, каков был конец их близких. Но своего отношения к Аука они не переменили. Они любили их той любовью, какую только Христос может вложить в сердце человека. Они имели такую любовь, какую я и вы должны иметь к погибающим людям. Бог услышал их молитвы и молитвы других, знавших обо всем этом. И Аука пришли к сознанию своей вины и были спасены. Теперь они знали, что значит поступать несправедливо, и глубоко сожалели об этом. Они обладали теперь надеждой, что некогда они встретятся с этими 5 мужами в небесах, когда они достигнут этой блаженной страны и будут беседовать с ними. Разве это не чудо? В конце концов, Евангелие проникло в страшную тьму кровожадных Аука. А сегодня Сегодня вы можете видеть небольшую церковь недалеко от берега реки Корарай. Она выглядит небогато, и убранство в ней самое простое. Эту церковь составляют искупленные души индейцев племени Аука, которые любят Бога и поклоняются Спасителю. Несомненно, эта церковь основана на крови. В первую очередь на крови, пролитой на Голгофе ради их спасения, а затем на крови пяти миссионеров, принесших им весть спасения. Какой драгоценностью является эта церковь в очах Отца Небесного! Семя, брошенное в землю, умерло, чтобы принести много плода. Не так давно на одном из простых воскресных собраний один из молодых спасенных, бывший участник в убийстве миссионеров, встал и сказал собранию, что сегодня ночью Господь явился ему во сне и сказал, чтобы он пошел к Аука, живущим в нижнем течении реки, и рассказал им о Спасителе. Господь также весьма ясно сказал ему, чтобы он шел не один, а имел бы спутника. Когда он закончил, то встал Гекита и сказал, что если не окажется никого другого, то он готов пойти с ними. Те же самые Аука, несколько лет тому назад бросавшие копья в миссионеров, теперь были готовы быть миссионерами сами. Велики и чудны дела Божьи! Сегодня Аука читают Евангелие от Марка, переведенное на их язык. Работа среди них продолжается. Хотя Бетти Эллиот пришлось покинуть это племя, чтобы дать образование своей маленькой дочери, Рахиль Сайнт продолжала жить среди них вместе с неразлучной Даумой. Некогда девушка Даума убежала из племени, спасая свою жизнь. Теперь, вернувшись с Рахилью, своей старшей сестрой во Христе, она принесла им свет Евангелия. Дорогие друзья, рассказав эту историю, мы уверены, что она коснулась ваших сердец и побуждает вас доверить свою жизнь Христу всецело. Это высшая цель, какую вы можете приобрести в этой жизни. И это единственная возможность, путем которой вы можете принести в жизни много добра и угодить Богу. Я думаю, что вам понятно, что только жертвуя всем, вы можете привести к Богу других. Если вы уже спасены, то это случилось не без того, что кто-то другой, может быть, совсем посторонний для вас человек, имея любовь Божью, рассказал вам о Спасителе. Теперь и ваша священная обязанность нести спасительную весть другим, пока весь мир не узнает, что Христос умер для того, чтобы сделать людей свободными и обратить их из тьмы к свету. Дорогие друзья, только что мы прослушали с вами чтение книги «Операция Аука». Это была заключительная передача. Эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. А сейчас я предлагаю вашему вниманию прослушать свидетельство брата Николая Дик о племени Кечуа. Дорогие друзья, если вы слышали наши прошлые передачи, то вы знаете, что мы рассматривали историю народа Аука. Аука – это племя индейцев, проживающих в джунглях на востоке Эквадора. Сами люди называют себя не Аука, а Ваурани. Аука обозначает дикари, Ваурани обозначает люди. Это очень малочисленное племя. В данное время, когда оно очень выросло, Оно насчитывает примерно 1500 человек. А в начале 60-х годов, когда это племя было почти на грани вымирания, этих людей оставалось примерно 300 человек, рассеянных на огромном пространстве в джунглях Амазонки. Сегодня мы обратимся к другому племени индейцев, проживающих в Эквадоре. Это будет очень большой контраст к племени Аука, потому что это самое многочисленное племя не только в Эквадоре, но и во всей Южной и Центральной Америке. Речь идет о индейцах племени Кичуа. Индейцы Кичуа – это потомки народа инка. Вы, конечно, знаете, что более 500 лет назад, прежде чем испанские конкистадоры, испанские завоеватели завладели Южной Америкой и, в частности, Эквадором, здесь, в этих районах, процветала великая, высокоцивилизованная империя инка. Так вот, индейцы племени Кичуа – это потомки народа инка. В Эквадоре индейцы Кичуа составляют 45% населения. Если учесть, что в Эквадоре примерно проживает 12 миллионов человек, легко вычислить, что индейцев Кичуа в этой стране более 5 миллионов. Но индейцы этого племени распространены также и в странах, как Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия, вплоть до Мексики на севере и до Чили на юге. Когда я несколько месяцев назад прибыл сюда, в Эквадор, то многие говорили мне: «Ты должен обязательно познакомиться с работой отдела Кичуа при Голосе Анд. Это очень интересная работа, очень интересный отдел. Это просто чудо, что Господь в последние годы, в последние десятилетия совершил в этом народе. Ты должен обязательно познакомиться с людьми в этом отделе». Я, конечно, заинтересовался этой работой и этим народом, этими людьми, которые работают здесь при Голосе Анд, и должен к стыду признаться, ничего раньше не слышал об этом народе и о этом большом пробуждении, которое Господь совершил в этом народе в последнее время. Я познакомился с этими людьми, с этой работой при Голосе Анд. Я был у них и познакомился, в частности, с руководителем этого отдела, которого звать Хосе Наула. Хосе Наула – это широкоплечий, низкорослый мужчина с широким лицом, с широкой улыбкой. Широкое лицо – это типично для индейцев этого племени. В глазах этого человека горит огонь, огонь любви Христовой, огонь любви Христовой к своему народу. Он живет для своего народа, он посвящает ему все свои силы, всю свою энергию, все свое время. Отдел Кичуа при Голосе Анд имеет каждый день 12 часов времени, в которое они транслируют свои радиопередачи в различные направления и на различных частотах. 12 часов в день проповедуется Евангелие по радио на языке народа Кичуа. В Эквадоре существует примерно 1000 церквей индейцев Кичуа, 1000 церквей. Но это все, конечно, конец истории. Я снова начинаю, так же, как и при племени Аука, с конца истории, чтобы заинтересовать вас. И хочу в следующих передачах рассказать начало этой истории, начало пробуждения в этом народе, среди людей, которые ничего не знали о нем, ничего не знали о его спасительной благодати. А теперь предлагаю вашему вниманию отрывок песни на языке этого народа, на языке Кичуа. Yeah. Индейцы кечуа еще называются горные индейцы, потому что они живут и распространены на горах. Они живут в районе гор Анд. Вы, конечно, также помните, что я рассказывал вам про руководителя отдела кечуа здесь при голосе Анд, про Хосе Наула. И вот этот мужчина, этот христианин Хосе Наула рассказывал о прошлом своего народа примерно так. «У нас, — говорил он, — было раньше три врага. Три врага порабощали наш народ. Первый враг — это были крупные землевладельцы из испанцев, которые, как вы знаете, завоевали Южную Америку и, в частности, Эквадор уже 500 лет назад. Эти крупные землевладельцы держали наш народ в темноте, говорил он, и мы были практически их рабами. Второй враг – это были священники католической церкви. Эти священники также порабощали нас и держали народ в зависимости материальной и духовной. Они говорили людям, что вы неполноценные, вы не такие, как мы, вы индейцы, вы рождены, чтобы служить нам. И третий враг, который мы имели, говорит Хосе Наула, это были производители и продавцы алкоголя. Организм индейцев очень слаб к этому большому врагу человечеству алкоголю. И производители, и продавцы алкоголя вергали этот народ, вергали наш народ, кичуа, говорит Хосе Наула, в безвыходное положение. Они превращали нас в безнадежных алкоголиков. Первый и второй враг убивали достоинство человека в индейцах, порабощали их, говорили им: «Вы неполноценные люди, вы не такие, как мы, вы рождены, чтобы служить нам». Третий враг предлагал индейцам ложное счастье и ложное забвение в алкоголе. И вот, говорит Хосе Наула, к нам в горы пришли другие люди, пришли люди, которые нам говорили слова, которых мы никогда еще не слышали, мы не могли даже поверить этим словам, говорит он. Миссионеры говорили им: вы люди такие же, как и мы, вы созданы по образу и подобию Божию, и Бог любит вас, и Бог хочет спасти вас и хочет дать вам жизнь вечную. Христос умер и за вас, Он и ваш Спаситель. Вы люди, созданные по образу и подобию Божию. Этих слов мы никогда еще не слышали, их нам никто не говорил, ни наши землевладельцы, ни наши католические священники, которые силою меча, которые пришли вместе с испанцами 500 лет назад, и силою меча и костров инквизиции обратили этот народ в христианство, в католичество. Когда же началась эта история с миссионерами? В 1902 году молодая женщина именем Юлия Вудворд из Америки, которая уже несколько лет жила в Эквадоре, пошла в горы и жила в горах с индейцами. Вместе с ней последовали по ее стопам несколько других женщин, и вот они жили там среди индейцев. Помогали им материально, помогали им советом, медицинскую помощь оказывали им и рассказывали о Христе, проповедовали этому забитому, напуганному, порабощенному народу свободу, свободу Христа возвещали им. Должен вам сказать, что эта отважная женщина Юлия Вудворд, которая была замужем, но муж очень рано умер по болезни, эта женщина прожила с индейцами кичуа и проповедовала им, говорила им о Христе 50 лет. Вы можете представить себе этот отрезок времени, 50 лет, и за все это время не обратился ни один индеец к Иисусу Христу. Настолько забит, настолько запуган был этот народ. Юлия Вудворд умерла у себя на родине в США в 1953 году. Перед своей смертью, оглядываясь назад на свою жизнь, на свою работу, на свои 50 лет среди индейцев, она почти в отчаянии говорила: «Я не верю, что увижу хотя бы 5 индейцев кичуа на небе». О, если знала бы она, как скоро взойдут обильные всходы от ее долголетнего посева. И как много индейцев из племени кичуа она увидит на небе. Миллионы, а не 5. Как с горем бороться, как зло победить, но много и много прошло поколений, а люди не могут не злостную жить. Уже ли так трудно от зла отказаться? Уже ли так трудно другим не вредить? Уже ли так трудно с неправдой расстаться? И все так верят разрезки живут, бессильно подавят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут, а текут. Так трудно от зла отказаться? Уже ли так трудно другим не вредить? Уже ли так трудно с неправдой расстаться? И все Хосе Наула родился и вырос в провинции Чимбурацу. Эта провинция лежит несколько сот километров к югу от Кито в Андах. Эта провинция почти полностью населена индейцами кичуа. Отец Хосе Наула был одним из первых индейцев своего народа, который обратился к Господу, обратился к Иисусу Христу, получил новую жизнь. История эта очень интересная. Мы назовем ее «История с коровой». С коровой потому, что по вине коровы или благодаря корове Евангелие пришло в деревню, в которой жила эта семья. Дело было в 1955 году. На ногу матери Хосе Наула наступила одна из их коров. Нога очень распухла и очень плохо выглядела. Они просто думали, что она умрет, потому что, по-видимому, заражение крови было бы исходом всего этого. у них не было никаких лекарств, и грязь, конечно, попадала в эту рану. Я был в этой провинции и видел, как сегодня еще живут там люди. И вот отец Хосе Наула, который был большим противником миссионеров, большим противником Евангелия, потому что им говорили, внушали, что миссионеры – это дьяволы, дьяволы персональные, которые пришли погубить ваши души и вернуть их в гиену, в ад. И вот этот отец Хосе Наула, который видел, что жена его, наверное, умрет, если не придет какая-нибудь помощь, после долгих сомнений и размышлений разрешил своим детям, своим сыновьям пойти в деревню, в селение, которое лежало далеко от них, и где, он знал, находятся миссионеры. И эти миссионеры, тоже знал он, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Он разрешил своим детям пойти туда и привести помощь. Пришли две женщины, и вот эти женщины оказали пострадавшей первую медицинскую помощь. Они промыли рану, ухаживали за раной, перевязывали, приходили постоянно на протяжении долгого времени и по пути рассказывали о Иисусе, рассказывали о спасении, о радости, которую дарит Иисус, о том, что Он наполняет жизнь смыслом и целью. Итогом всего этого было обращение родителей Хосе Наула к Иисусу Христу. Они были первые христиане в провинции Чимбурацо. Большие гонения последовали на отца Хосе Наула, вплоть до угроз сжечь его на костре. Вы можете представить себе костер инквизиции в 1955 году? Здесь это было бы вполне возможно. Но Господь сохранил его и использовал эту семью для большого пробуждения в этой провинции. Один за другим обращались люди к Господу, обращались люди к Иисусу Христу. Сегодня эта провинция, в которой живут в основном индейцы племени Кичуа, почти полностью принадлежит Иисусу Христу. В этой провинции более 500 церквей индейцев. Почти 80% населения этой провинции – возрожденные дети Божии, христиане, верующие в Иисуса Христа. Представьте себе этот процент для вашего города, для вашей деревни. Что за благословение было бы это у вас или у нас? Здесь люди переживают каждый день это благословение Божие. Я посещал деревню, в которой родился и вырос Хосе Наула. В этой деревне, мне сказали, более 90% члены церкви. Почти любой, которого ты встречаешь на улице, твой брат, твоя сестра. Что за радость? Что за благословение? А теперь еще несколько аккордов песни на языке кичуа, христианской песни, разумеется. Дорогие друзья, Время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе мы с вами прослушали заключительную передачу, составленную по книге «Операция Аука». А также брат Николай Дик познакомил нас с племенем Кечуа. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и я надеюсь, что она для вас послужила благословением. И если вы захотите к нам позвонить и высказать свои мнения о наших радиопрограммах, то вы это сможете сделать по следующему номеру телефона: эрекод 503, номер телефона 250-7-21-93. Чтоб жизнь прожить и не бесследно, чтоб свет нести и до конца, нести во все концы вселенной благую весть, учитесь у Христа. Чтоб погибающим сказать о Боге, чтоб загорелись правдою сердца, чтобы уставшим и упавшим по дороге подняться и идти, учитесь у Христа. Потерням идти и быть всегда довольным, и не роптать под тяжестью креста, и, находясь в тюрьме или на свободе, благодарить, учитесь у Христа. Когда слабеют в битве наши силы, когда вокруг все мрак и темнота, чтоб верными остаться до могилы и всех любить, учитесь у Христа. Когда научитесь божественным заветам, тогда окончится и труд, и суета. В одежду праведности быть одетым, любовью жить, учитесь у Христа. Страна святая ожидает верных, в нее войдут лишь чистые сердца, найдут покой и отдых мирный лишь те, кто научился у Христа. Жизнь.